Дорогие друзья, апостол Павел очень дорожил общениями с верующими. И так писал о них в послании к римлянам в первой главе, 11-12 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть же тешиться с вами верою общую, вашею и моею». В послании этом же римлянам в 15 главе 24 стихом так писал: «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя и отчасти». Из 29 стиха: «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом, и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Утешиться, насладиться и успокоиться. И он это и писал, и имел это все в жизни своей. Почему, братья и сестры? А потому что он все почитал щитою ради превосходства познания Иисуса Христа. Все почитал щитою, и он мог писать и сказать, что для меня жизнь Христос и смерть приобретения, и мог сказать: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, живет во мне Христос». Дал бы Бог, чтобы мы к этому стремились, и чтобы наши общения не только вот такие большие, общения и где в домах наших собирались или в собраниях, чтобы они были таковыми для нас, верующих. И для назидания я хочу еще прочитать из «Деяния святых апостолов», 8 главы, со стиха 4 по 8. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Словом. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал то, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость великая в том городе». Конечно, все это произошло, что это сделал? Это сделал не Филипп, это сделал Дух Святой, которым они были исполнены, и когда на гонение они рассеялись и начали это делать. Немного похожие у нас сегодня, братья и сестры. А почему радость великая была? Потому что эти нечистые духи выходили, хромые исцелялись, и так далее. Я думаю, что если человек действительно примет Иисуса Христа в свое сердце, и Христос будет жить не гостем и не квартирантом, а хозяином, то и хромые будут исцеляться по-настоящему, и многие исцелятся. И вот благодаря чему опять? Благодаря Иисуса Христа это все делается, и благодаря покаянию. Я хочу кратко, друзья, сказать о покаянии. Почему? Потому что это начало победы над грехом и нам, верующим, даже людям, потому что мы часто согрешаем. Если у нас не будет этой победы, все время преображения в образ Иисуса Христа, у нас мало будет проявляться жизни Господь и Иисус, и воскресения. И у нас тогда и благовествование, сила, только живить достойно благовествования Христова, тоже мало будет этого. Поэтому я кратко хочу перечислить о покаянии. Иоанн проповедовал покаяние о внешнем изменении внешней жизни, чтобы давали доброе дело, делали, кто одежду дал, кто накормил больного и так далее. Через слово, которое он говорил, и совесть, которая действовала внутри человека. А Христос проповедовал уже, проповедовал о чистоте сердца. Он говорит, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния и так далее. И он говорил в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Если бы мы с вами больше, когда мы читаем Евангелие, и когда описано там о грехах, если бы мы больше искали этих грехов у себя, вникай в себя, Павел писал, и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так спасешь и себя, и слушающих тебя. А ведь порою, друзья, мы грешим, особенно грехи характера нашего, или христианские грехи еще, молимся мало, или Слово Божие мало читаем, пост мало совершаем, это уже христианские грехи. И они-то все задерживают наш духовный рост. И у нас уменьшаем меньше, получаем силы от Бога. Дальше, друзья, апостолы проповедовали уже о нашем «я». Это наше «я» плотское, с которым нам приходится больше всего вести борьбу, и Богу приходится для смирения, как мы сегодня слышали немало, очень много принимать мер. И когда один человек говорил, что если ты хочешь другому увидеть врага, который все время тебе вредит всю твою жизнь, подойди к зеркалу, и ты увидишь этого. Это наше «я». Да, действительно, друзья, это самая тяжелая борьба с нашим «я». И эту борьбу мы не должны никогда прекращать. И опять эта победа только во Христе Иисусе Духом Святым. Ну и помните, что апостол Петр, когда в день Пятидесятницы проповедовал, крещенный Духом Святым, он что там проповедовал? Он проповедовал сразу же о страданиях Иисуса Христа. И когда он проповедовал о страданиях Иисуса Христа, народ умилился, и тогда сказали, читаю 37 стих, 36, «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Страдание Иисуса Христа – это центральная вершина Священного Писания. Как один святой человек сказал, туда сходятся новые ветхи истины, и откуда сияет сила, свет и великолепие для Церкви Христовой. Вот, братья и сестры, слышали мы много и сами отчасти переживали, почему христиане могли смерть принимать и переживать все ужасы и страдания, которые приходилось на долю всей Церкви, начиная от апостольской, первоапостольской Церкви и кончая во все времена и нашими днями, потому что Христос вдохновлял силой Духа Святого на эти страдания. И Стефана, когда побивали камнями, то он молился, не вмени им греха сего. Кто может это сделать из людей? Никто, кроме человека, который исполненный Духа Святого. И вот здесь, если человек это делает, покается в грехах, но нет времени говорить, друзья, есть правильное покаяние, которое приносит и должное состояние и перемену жизни. А есть покаяние, которое ничего не дает людям, а хотя и каются. Но я перечислю. Адам каялся. Это жена, которую ты мне дал. Себя не судит, а виноват Бог, что дал ему такую жену. Это покаяние ничего не даст. Саул тоже каялся. Почти меня согрешил я, почти меня пред старейшинами. И что ему дало это? Ничего не дало. Иуда тоже каялся, только каялся не перед Христом, против которого был виновен, а с теми, с которыми он грешил. И вы знаете, чем это покаяние кончилось. Я хотел, чтобы мы правильно имели понятие о покаянии. Правильное понимание такое, что я должен судить себя за то, что я грехом своим нанес раны Иисусу Христу. И суд этот должен исповедовать. Если исповедует грехи, а не судит себя судом, который должен быть судим, тоже ничего не дает. И так вот, наверное, и у вас бывает, и нам часто служителям приходится. Примирились, а через неделю опять происходит тоже. Почему? Потому что исповедание, покаяние неправильное, и оно мало чего дает людям. Дальше, друзья, покаяться, это апостолы проповедовали вот такое покаяние. И хотя уже позднее время, но если, друзья, у кого есть еще желание покаяться, покайтесь и получите дар Святого Духа, и Бог изменит всю вашу жизнь сегодня же при покаянии. Дальше, друзья, мы должны каяться всякий раз, когда мы согрешаем. А мы согрешаем каждый день. Мыслями наши согрешаем, словами согрешаем, а может быть и поступками. И хорошо, если мы вечером, каждый проверяя себя и осуждая себя в грехах и исповедуя, и каемся, и через кровь Иисуса Христа омываемся, чтобы и сон наш был приятный, и чтобы Бог и с душой, и с духом нашим бы говорил и ночью, и чтобы, пробуждаясь, как Давид говорил, «Когда я пробуждаюсь, еще и все с тобою». То есть он все время пребывал с Богом. Еще, братья и сестры, покаяние от апостола, то есть Христос говорит о покаянии во второй и в третьей главе Откровения, уже покаяние ангелам церквей или нам, служителям. Конечно, не исключая вас, а там он обращается к ангелам, и из семи церквей только двум церквям, двум ангелам, Смирской и Филадельфийской, никаких замечаний не делает. А то каждой церкви, там первую любовь оставил, там допускаешь учение Валаама, там Изавель действует и так далее. И это, друзья, это уже нам, служителям, надо тоже проверять и тоже надо каяться. А хотя вы, наверное, очень мало слышите, чтобы мы, служителя, каялись. А один святой человек сказал: «О, если бы, говорит, служителя покаялись, какую бы благодать Бог послал через них и на церковь, и на людей, которые не знают Бога». И еще, друзья, последнее покаяние хочу сказать – это покаяние за других. Это высшая степень покаяния, которая есть и вообще в Церкви Христовой. Это покаяние вымаливать грехи у других. Я не буду читать места, только напомню. Моисею, когда Бог говорит за непокорность и за грехи израильского народа, «Я истреблю этот народ». А Моисей говорит: «Господи, если ты истребишь этот народ, что же скажут египтяне? Египтяне скажут, что не мог Бог вести народ». И говорит, что «прости грех народу сему». Он молится, и Бог говорит: «Прощаю по слову твоему». Неемия молится за народ Божий, отождествляя себя, говорит: «Я исповедуюсь в грехах народа Божия», и сам он исповедуется, как бы вместе вымаливает грехи. То же самое делал Даниил, то же самое делали многие пророки. Иисус Христос, как ходатай главный наш за грехи, ходатайствует пред Отцом Небесным. И Даниил, и другие, и апостол Павел. Братья и сестры, о, если бы мы достигли такого состояния духовного, чтобы мы тоже могли ходатайствовать за народ Божий, за грешников, и вымаливать как бы грехи у Бога этих людей. Это высшая степень покаяния. И, друзья, все это сосредоточено во Иисусе Христе, Господе нашем. И вот апостол Павел писал Коринфянам в первой главе такие слова. Первая глава, сейчас прочитаю, тут три стиха. Первые два стиха, 17 и 18. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». И 22 стих, и 24. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». В Иисусе Христе распятом только сила для того, чтобы и побеждать грех, и избавляться от греха, действия и вины греха. Все вы в силе крови Иисуса Христа. И вот здесь он говорит силу Божию, сила Божия для победы над грехом. И поэтому хорошо, если в наших собраниях проповедуется Христос распятый. В наших общениях домашних, если мы об этом больше рассуждаем, о страданиях Иисуса Христа, и больше у нас молитв к этому, у нас будет больше победы, побед, друзья, над грехом, с которым мы часто боремся и не всегда побеждаем. Воскресший Христос нужен для того, чтобы распятый нужен для победы над грехом. Воскресший нужен нам для того, чтобы жизнь воскресения, воскресшего Христа была в нас, и чтобы люди видели, окружающие, что Христос живет и действует в нас. И Христос прославленный или вновь грядущий нужен нам для того, чтобы все земное здесь, все скорби преодолевали силы возлюбившего Господа Иисуса Христа. Думаю, при всех обстоятельствах наших трудных, которых много у нас, и скорбей много, и трудностей много, и благодаря Богу мы внутренним своим состоянием все побеждаем и переносим это с радостью и с благодарением Богу на удивление окружающим людям. Так вот, когда мы знаем, что будущее наше прекрасно, будущее наше, то мы тогда преодолеваем всякие трудности. И когда мы сильны, и когда мы радостны и бодры, как мы пели псалом, мы бодрее на жизненном пути, мы готовы преодолевать большие трудности все. И вот раз Христос прославлен и нужен больным, старым, изнемогшим в жизненной борьбе, Он им. И когда мы знаем, что наше будущее прекрасно, что мы будем подобны ангелам на небесах, и встретимся со всеми святыми, со Христом, и вечно будем там, это такая надежда и вера в это дает силу все побеждать и преодолевать. И поэтому, друзья, дал бы Бог нам, чтобы и проповеди, и наши беседы вот были больше о Христе распятом, воскресшем и вновь грядущем. И еще хочу одно сказать, еще прочитать из второй главы, уже апостол Павел Коринфянам пишет. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас и в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вот еще чего, друзья, мы, служителя и проповедники, нуждаемся в силе Духа Святого. А от вас зависит, как вы молитесь за служителей и за проповедников. Если побольше молитесь, Бог нам дает и силы, и здоровье, а главное, чтобы в наших проповедях была сила Духа Святого, которая обязательно будет действовать и на грешников, и на верующих, и будет производить свое действие. Итак, друзья, сейчас мы будем молиться, заканчивая наше общение. В заключение я хочу прочитать из послания же Римлянам один стих, из главы 11. Здесь апостол Павел, заканчивая, говоря о благовестии, он заканчивает эту 11 главу такими словами: «Ибо все из Него, и мы к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Ибо все из Него, вот то, что мы имеем, и в нашем общении, все это исходит от Иисуса Христа. И им мы проповедуем им, мы прославляем Бога и в словословиях, и в молитвах, и в стихотворениях, им тоже. И пусть это все будет во славу Его. Аминь, еще раз скажу. Помолимся, братья и сестры.